16. Был ли секс в СССР? Нет в прошлое возврата, нет на башке волос. Теперь зовем развратом, что юностью звалось. А. Ага, как Ковригину звоните, дураком меня выставлять. Так иди сюда, как серьезный разговор, пошел погуляй. Кипел мой разум возмущенный. Выполняя приказ, я остановил Алика с отвращением тащившего под нос грязной посуды и передал ему распоряжение начальства. «Ага, вот сейчас все брошу!» — вскипел он. «Просили побыстрей. Быстро только кролики сношаются. Тебе виднее». «Хам!» Я огляделся и увидел несчастную Арину. Она сидела за столиком, как любительница абсента, обхватив кудрявую голову одной рукой. Другая бессильно лежала на столике, в наманикюренных пальцах дрожала длинная импортная сигарета. Дымок от нее вился наподобие арабской вязи. Перед брошенкой стоял ополовиненный бокал вермута. «Ну и в чем дело?» — спросил я, подсаживаясь. «Я не дура. Он же сам мне сказал взносы раскидывать так, чтобы в райкоме не ругали за недоплату. Шикиня тоже с рюкзаком приползала. Вывалит на стол, а ты считай. Спрашиваю, Мариэтта Сергеевна, с какой суммы платите? Она мне, да, Ариш, очень много машин на улицах стало, а я еще конку помню. Ни черта не слышала, старая сова». Зато писала до последнего. «А с мужем-то у тебя что?» «Разводимся». «Вы только поженились. Что случилось-то?» «Я точно дура!» Сквозь слезы созналась она, с чем мысленно пришлось согласиться. Среди писательских дочек умных немного. «Мы напились». «В первый раз, что ли?» «Нет, не в первый. Но ко мне приехала Ленка Сурганова. Мы в школе вместе учились, а Ник привез ящик на Париуле из командировки». «Принесла бы попробовать». «Мы все выпили. Извини». «Ну и?» «Трепались о том, о сём. Про секс тоже поговорили. Ленка дура спросила Ника, спал ли он когда-нибудь сразу с двумя тёлками. Он никогда. Она, хочешь попробовать?» «Он, хочу». «А ты?» «Я смеялась, мы же еще и покурили. Главное, не помню, что потом делала». «А что ж такого ж особенного ты могла делать?» «С Сургановой все что угодно. Она ж повернута на этом, Crazy Love Machine. А утром Ник сказал, что мы обе... И он с нами... Со мной разводится». «Зачем же тогда он на групповуху согласился?» «Я его тоже про это спросила. Он говорит, хотел узнать, насколько я развратна». «Узнал?» «Узнал!» «Да. Я вообразил, как нечто подобное пытаюсь втянуть Нину». Ответом был бы удар хлебным ножом ниже пояса или горячим утюгом в висок. Насколько все-таки жена с техническим образованием надежнее растленных творческих дам? «Утопчется», — неуверенно успокоил я Арину. «Напирай, что он сам захотел. Ты была без сознания, совершенно беспомощна, а он с Ленкой этим гнусно воспользовался». «Думаешь?» «Уверен. Главное — разбудить в муже чувство вины. Потом делай с ним, что хочешь». Я глянул на часы и поспешил в портком. Там витал веселый дух настоящего армянского коньяка. Рюмки были пусты. Все трое напряженно курили, пили кофе и смотрели на телефон так, словно аппарат вот-вот должен был снести золотое яйцо. Грянул звонок. «Бутов на проводе». «Понял». «Понял». «Есть выполнять». Он уважительно положил трубку на рычажки, вытер платком лоб и повернулся к Шуваеву. «Владимир Иванович, звонить будешь ты». «Но...» «Не обсуждается. Легенда такая. Рукопись бдительный гражданин нашел в электричке. Ужаснулся и отнес куда следует». «А на самом деле?» «Неважно. Почти так оно и было. Понял?» «Не поверят». «Да и хрен с ним, но...» Чекист поднял палец. «Скажешь ему, комитет государственной безопасности и горком в курсе». «А ЦК?» тихо спросил Лялин. «А ЦК речи пока нет. Звони». Бедный Шуваев побледнел, думая, наверное, что зря переехал из Молдавии в Москву, подержался за сердце и неохотно набрал номер, зачем-то притормаживая пальцем диск. Ковригин отозвался сразу, видимо, ждал звонка. «Леша, это я, Володя». «Не узнал? Богатым буду». «Полуяков? Нет, он вовсе не мудак. Просто у него такое поручение». «Ладно, прибереги остроумие, оно тебе еще понадобится. Я не пугаю, советую по-дружески. В общем так, твои крамольные рассказы у нас...» «Да, вот так, принесли бдительные граждане». Я тебя не собираюсь смешить. КГБ и МГК в курсе, понял? Завтра тебя ждем. Нет, мил друг, деревню придется отложить. Ты не понимаешь, как все серьезно. Да, рассказы твои мне нравились местами. Шуваев с вызовом посмотрел на чекиста. Но зачем разбрасывать их в электричках? Ты коммунист, а не космополит с бубенчиками. Не ты их забыл в электричке? А кто, Святой Дух? Не юродствуй. Ждем тебя завтра в 12:00. Ах, ты еще поработать с утра хочешь? Ну, поработай, поработай. В 3 тебя устроит? Не опаздывай, Алексей Владимирович. Секретарь парткома положил трубку и несколько раз прерывисто вздохнул, собрав синие губы в трубочку. Взявшись одной рукой за сердце, другой он отпер несгораемый ящик, достал оттуда початую бутылку коньяка, наполнил пустые рюмки, а мне налил в пыльный граненый стакан, стоявший рядом с замшелым графином. Лялин запел: «Поднимем бокалы и сдвинем их разум. Да здравствует муза, да здравствует разум!» «Заткнись ты, Коля, твою мать!» — рявкнул Владимир Иванович. «Володя, будешь все принимать близко к сердцу, вынесут тебя, как балдумана!» — возразил, нисколько не обидевшись, парторг. «К этому все идет. Но пока тебя, Володя, еще не вынесли вперед ногами, нам надо набросать список комиссии. А то ведь как, выходит, председатель у нас уже есть, а комиссии еще нет. Непорядок. Так ведь, Жорж?» Попекян с насмешкой посмотрел на меня. «Так. У тебя, наш юный инквизитор, есть какие-то предположения?» «Нет». «И правильно. Старшим надо доверять». «Но проверять», — выпив, добавил Бутов. «Хватит издеваться над парнем. Он и так ни жив, ни мертв. Ты ступай, Егорушка». Шуваев махнул рукой на дверь. «Займись газетой и будь на телефоне. По первой команде ко мне, понял?» «Понял».